Глава 4. Бывают моменты, когда события происходят как в кино. Сейчас тот самый момент. Неожиданная встреча, ее вообще не должно было быть. Но, как мы помним, согласно главному правилу создания сюжетных поворотов, непредсказуемость — часть истории. Истории должны вызывать эмоции, так? У меня столкновение с Райделом вызвало шквал их. По скриптум, надеюсь, у вас тоже. Не хочу грести в этом одна. «Вайлет, как неожиданно! Устроилась на подработку?» — насмехается он, поблескивая яростным зеленым огнем. Я брыкаюсь, пытаясь вырваться из его объятий. Останавливает ли это Райдела? Нет. Он хватает меня за огненные волосы, собирая их в хвост, где его сцепленная ладонь служит резинкой. Его движения агрессивны, грубы, моментами пугающи. Я хочу ударить мужчину со всей дури, но промахиваюсь. Вторая попытка также провальна. Райдел перехватывает руку и больно заламывает ее за мою спину. И что я нашла в паршивом грубияне? Помнится, пару дней назад он мне нравился. Я даже хотела познакомиться с ним поближе. Дура! Мне не должны нравиться индюки. Следующий прилив эмоций Райдела не такой радушный, более гневный. «Какого черта ты здесь забыла?» «Эй, полегче!» — вступается за меня Ами, появившаяся буквально из ниоткуда, учитывая количество чертова дыма. Взгляд Райдела выбивает почву из-под земли. Избегать друг друга в маленьком пригороде невозможно. «Твой муж не против, что ты ходишь по таким заведениям, танцуешь и прикуриваешь чужакам?» Рука так и чешется залепить хлесткую пощечину. «Кретин! Ты ханжа? Как можно быть настолько сварливым?» «Нет, и...» Я брезгливо отмахиваюсь. «Расскажешь своей жене, у меня нет желания с тобой разговаривать». Неправильно говорить о второй половине Райдела, сидя на его коленях. Но и другого варианта у меня нет. Индюк не думает меня отпускать. «Я не женат», — лениво говорит мне на ухо он. Я напоследок бросаю, перед тем, как попытаться вырваться еще раз. «Тогда своей девушке или подружке, той, которая устраивает тебе капризы. Я пьяна не настолько, чтобы забыть ту дамочку из самолета». «Вайлет!» «Что? Он когда-нибудь отстанет от меня? Я пришла в бар не для того, чтобы обслуживать его желания». «Только ты устраиваешь мне капризы». «Нахрен Райдела!» Эфи поспевает вовремя. Ами молодец, догадалась, что нужен кто-то более мощный, чем две сопли. Это я про нас. «Проблемы?» — владелец бара буравит моего преследователя. Я сжимаюсь в комок на коленях Райдела, мысленно моля мужчину отпустить меня. Ненавижу конфликты, в особенности те, где я привлекаю лишнее внимание. «Никаких? Отпусти меня!» Я не говорю, а шиплю Райделу в ухо, как ядовитая змея, которая вот-вот прыснет яд и уберет надоедливого врага. Мужчина молча разводит руки в стороны, даруя свободу. «Так просто?» Я хлопаю глазами, не понимая, правда ли это. «Он отпускает меня?» Голова напряженно работает. Я скидываю ответственность за испытываемые сейчас чувства на нее. А чувствую я одно. Не хочу подниматься с этих колен. Слишком уж удобно я на них устроилась. Здесь тепло и уютно, несмотря на агрессию хозяина. «Вайлет!» — зовет Ами. «Ты в порядке?» — тормошит за плечо Эфи. Я резко встаю, подкашиваясь на ногах и гордо заявляю. «Все нормально». Со стороны выглядит комично. «Что остается мне?» Не поддавать виду, что что-то идет не по моему плану. «Ты жутко пьяная». «Спасибо, индюшок. Без твоих комментариев знаю». Я показываю Райделу фак и тороплюсь вновь забраться на стол. «Мы уходим», — останавливает Ами. Она не дает опомниться и тянет за руку. «Танцы закончились, пора домой». «Почему так категорично?» «Завтра у тебя поездка на винодельню. Я посчитала количество выпитого и...» «Ты умеешь считать?» Не сказать, что моя новая подруга трезва. Видимо, она в действительности мегамозг, раз может вести расчеты в нетрезвом состоянии. С таким экономистом ни один бизнес бы не прогорел. И поняла. Ами решила игнорировать мои шутки. Завтра ты будешь умирать, если мы задержимся в баре. Эфи нас проводит. Подпроводит моя африканочка, с этой ночи я буду звать Ами так, имела в виду подвезет. Я вырубилась во внедорожнике Эфи. Если бы семья подруги была мафиозным кланом, им бы не составило труда украсть меня, сдать в рабство или обокрасть. Я слишком доверчива в таких вопросах, как показала практика. «Подъем!» «Нет, 5 минут перед сменой не сделают худо», — говорю, черт пойми что. «В Последний раз данную фразу слышала моя покойная мама. С усилием заставляю себя поднять. Какое чудо, что я никогда не воспользуюсь, 5 минут перед сменой не сделают худо. «Мы приехали к тебе?» «Да. Ты же не думала, что я оставлю тебя одну в таком состоянии?» «Все так плохо. Тебе стало плохо в машине?» «Боже!» Истошный вздох вырывается сам собой, когда я вижу свою грязную одежду и облеванный салон в машине. А мне казалось, что не так уж я и пьяна. «О, Эфи, прости!» «Все нормально, лисица. Машина ерунда, завтра будет чистая». «Лисица?» — туго соображаю я. «Я натворила что-то еще, за что мне стоит дать такое прозвище?» «Из-за цвета. Рыженькие в Африке — экзотика». Наутро я проснулась с жутким похмельем. Не помню, когда последний раз испытывала такое. И испытывала ли вообще? Я ощупываю постель и обнаруживаю рядом с собой теплое тело. На миг пугаюсь. Воображение успевает разрисовать мрачные картины, а мозг дает подсказку. После фантастического шоу в машине Эфи ты осталась в доме Жана и Наи. И, вероятно, тело, которое я нащупала рядом, это спящая Ами. «Как же хочется пить!» Стараюсь ворчать тихо, переворачиваясь на бок. «У кровати бутылка, выпей!» Причмокивая, отвечает девушка. Как неловко, я ее разбудила. В спальне так свежо, только это спасает от мучительной головной боли. Я открываю глаза и обнаруживаю в комнате 2 кондиционера. Вот они, мои благодетели. Тянусь за водой, с дикостью открывая крышку, она рикошетом улетает в угол и жадно глотаю. «Через час ты выезжаешь на винодельню». «Умеешь обрадовать». Резким движением руки Ами сейчас выкрутила и без того тусклые краски своей новостью. Соскребая себя с постели, направляюсь в ванную. Быстро приму душ и домой собираться. «Мама приготовила тебе 2 полотенца и щетку», — звучит голос Амале. «Мама приготовила? Что?» «А, да?» Единственную реакцию, которую я могу выдать — удивление. «Ради тебя она изменила нашему привычному завтраку и сейчас жарит оладьи из овощей». Я застываю на пути. Даже появившаяся в дверях Лилу, виляющий хвостом, сейчас не перетянет на себя внимание. «А, Ами, спасибо!» «За что?» Я не привыкла, чтобы обо мне заботились. Всегда ухаживала за кем-то я. Проявление беспокойства абсолютно чужих людей для меня в новинку. Доброта семьи трогает до не менее кончиков пальцев. Моя мама редко что-то делала. Сначала из-за толпы ухажеров, которых нужно занять. Конечно, ей не до дочери, болтающейся хуй между ног мужиков, куда важнее, чем ребенок. Потом из-за болезни. Обязанности по дому всегда были на мне. И даже при этом она умудрялась обесценивать мои старания. По этой причине я испытываю удивление, а семью Ами считаю из разряда инопланетян. Для кого-то человечные взаимоотношения — обыденная вещь. Но для меня, девочки, по сути, выросшие без родителей и их тепла, хорошие отношения подобно вон выходящему явлению. «За все. Я поворачиваюсь, однако вопрос останавливает меня. «Погоди, я не понимаю. Объяснишь?» Ами привыкла к тому, что происходит. «Я нет. Мне стыдно за себя и свое прошлое, за жизнь, которая со мной случалась. Был ли у меня выбор?» Таким вопросом я изредка задавалась, когда закрывала глаза в попытках уснуть. Когда он всплывал в сознании, бессонница ехидно улыбалась, потирала ладони и цеплялась в мои ноги мертвой хваткой, не отпуская до самого утра. С рассветом мне удавалось уснуть на короткий срок. Дальше в дело вступал сонный паралич. Я ненавидела подобные моменты. Они ломали меня, напоминая, что я пыль без права голоса. Куда дунет, туда и полечу. Только не плакать. За вчерашний ужин, помощь снарядом, веселье в баре, за то, что не бросила меня, когда я не соображала. Мне кажется, это весомый повод доверять человеку. Ты буквально без сознания. Случиться может всякое. Меня не бросили на произвол судьбы, а стащили в охапку и привели в свою кровать. Оставь Ами меня в баре, кто знал, где бы я сегодня очнулась. За полотенце, щетку, завтрак от твоей мамы. Я благодарна твоей семье. Ты серьезно? Ами встает с кровати и подходит ко мне, опуская ладони на мои плечи. Совсем не за что. мы делаем от чистого сердца. Карие глаза, напротив, наполняются слезами. Я не такая смелая в проявлении чувств, как девушка. Мне еще многому можно научиться у Амале. Ами — живая, вдохновляющая вершина, ослепляющая оберегающим ее солнцем. На нее мне хочется равняться, следовать. Не слепо подражать или копировать, а перенять те качества, которые трогают меня. Я бы хотела жить с таким же открытым сердцем, как моя чудесная соседка. «Что такое?» Она смотрит непонимающим взглядом и не представляет, какую роль за короткий срок успела сыграть для меня. Если судьбоносные встречи случаются, то наша встреча была той самой особенностью. Вайлет, судьбоносных встреч с момента приезда в Кейптаун было несколько. Жизнь любит тебя и оберегает. Помни. Ами в моих глазах — звездная россыпь, чей возраст не 20 лет. Да-да, я до сих пор не верю в ее реальный возраст. А миллионы световых лет. Как? Как можно быть такой умной и открытой? Я рада нашему знакомству. Фух, у нее отлегло. А я думала, сказала лишнего. Все в порядке, правда. Приписка в виде правды добавляет мне уверенности. Примем душ, можем отправляться к столу. Идет? Да. На завтраке я знакомлюсь с Жаном, лучшим кондитером Африки и по совместительству отцом, новый знакомый. «Твой отец никогда не говорил, что у него растет такая чудесная дочь в Лондоне». Улыбка проявляет у мужчины ямочку на левой щеке. «Я и сама не знала, что у меня есть папа, пока не получила письмо с извещением о его смерти. Без понятия, знал ли он обо мне?» «Знал, конечно. Он говорил, что у него есть ребенок, но более не распространялся. В семейных вопросах кофе был скрытным». Отец знал. После слов Жана, так похожего на Наэ, они выглядят как брат и сестра, хотя на деле являются мужем и женой. Я не испытываю потрясения. Внутри не поднимается истерика. Я будто не до конца осознаю сказанное мужчиной. Мой отец знал, что у него есть ребенок и ничего не сделал, чтобы увидеться. Врагу не пожелаешь такого родителя, как Кофи. Его не интересовала моя судьба. Собственный ребенок ему оказался пустым звуком, тяготой, ненужным хламом, глядя на который он сделал выбор не приближаться к проблеме. Сомнения нещадно терзали, знал ли тот, из чьей крови и плоти я состою, обо мне. Одно слово расставило по местам то, что являлось загадкой — 22 года. И все же от правды не стало легче. Может, это все же не точно, и Жан ошибся? Я решаю не доверять сказанному на 100%. «Вайлет, ты как?» — Ами замечает мою отстраненность. «Голова трещит после вчерашнего», — добавляет давление вскрывшаяся информация о папе. «Мам, у нас есть таблетка?» Пока женщины роются в аптечке, я засматриваюсь на стакан с газированной водой. Пузыри устремляются вверх, взлетая и разбиваясь о пленку. Такой же чудесный фокус с исчезновением провернул и мой отец. Противоречивые чувства — единственное, что сейчас занимает меня. Я не притронулась к еде, не подняла взгляд на Жана после его откровения. Пусть оно так и не прозвучало для других. Для меня слова мужчины на вес золота. Мои мысли так тяжелы, что я ищу спасение в таблетке, которую протянула Ами. Беру в руки чашку с ароматным кофе, его приготовила Наэ, и тихо глотаю изобретение. Я стараюсь не пить таблетки, более того, считаю их самовнушением, фармацевтической аферой. Люди, которые делают пустышки, обогащаются за счет нас, простых смертных. Сейчас я готова изменить своим принципам и проглотить все, что угодно, лишь бы в голове ничего не осталось. «Вайлет, хочешь, я научу тебя варить кофе?» «С радостью», — со слабой улыбкой поднимаюсь из-за стола, чувствуя душевный раздрай. Кухня и гостиная в семье девушки совмещены. Я подхожу к плите, над которой в тишине творит Ами, и понимаю, что она позвала меня не для обучения. Молча наблюдая за тем, как девушка помешивает в турке, предполагая зерна. Несколько раз она снимает с огня посуду и поглядывает в мою сторону. Когда кофе приготавливается, Ами наливает его в чашку и сосредотачивается на мне. «Скоро пройдет». Я тону в ее объятиях. «Знаю, голова не так болит. Я о другом. Не могу представить, каково тебе без родителей». Без отца, который струсил и ни разу не появился в твоей жизни, зная о тебе. Я так уважала Кофи, восхищалась им, а теперь считаю его подлецом, — шепчет Ами. Мне стыдно за то, что он был близок с нашей семьей, со мной. Он не сделал тебе ничего плохого. Поступки по отношению к некоторым людям говорят за него все необходимое. Чем занимался мой отец? Пользуясь случаем, я решаю выяснить больше о предателе. Пусть его уже нет в живых, а между нами никогда не было связи. Несмотря на это, я хочу знать своего папу. Только семья Ами может помочь разобраться в деталях прошлого отца. Не только они помогут. Твой отец из богатой семьи, много чем занимался. Основное направление — производство мебели. Также инвестировал активы в бизнесы интересных ему предпринимателей из Африки. 26 лет назад кофе помог моему отцу начать развитие первой кондитерской. Сейчас у папы сеть по всему миру. Ого! Твой папа крут! Не могу не согласиться, мой отец потрясающий. Мой не оправдал таких надежд. На глаза наворачиваются слезы. Я проглатываю их. Всегда так делаю. Глотаю стекла эмоций и никому не показываю, какой величины в горле застревают проклятые режущие комья. Пострадаю в другой раз. Подумаю о своем отце потом, когда останусь одна. Сейчас важно сохранить лицо и не подать виду, какой я становлюсь разбитой, когда перевариваю чувства. «Вернемся к столу. Насыщенные выходные требуют подкрепления», — взбадривает Ами, за что ей спасибо. «Скажешь тоже. Мы туда и обратно». Ами переглядывается с Наи. «Детка, на винодельню нельзя ехать одним днем. Мы останемся в поместье друзей с ночевкой», — сообщает женщина. «Тру-ту-ту. А вот это совсем не входило в мои планы». «Для меня тоже найдется место?» «Конечно». «Чего раздумываешь?» — смеется Ами. «Соглашайся. Родители покажут тебе Кейптаун, познакомишься с новыми людьми». «О, у Мари такой сын!» Ная складывает губы в овал и машет рукой на грудь, изображая жар. «Тебе понравится!» «Я не падкая на парней, и они никогда не являлись критерием, за которым я гонюсь по жизни. В большинстве своем я нахожусь вне отношений. Нет драмы, нет стресса». Ная умеет подсадить на крючок внимание и вовремя подцепить. «Я не отказываюсь от предложения поглядеть на богатых красавчиков с винодельни». «Умеете уговаривать!» Сдаюсь со смехом, возвращаясь к завтраку. Кажется, и аппетит от мысли о мужчинах разыгрался. «Ами, у тебя найдутся вещи, соответствующие для винодельни?» «Устроим!» «С радостью сыграю роль твоего стилиста и упакую чемодан». «Девочки, сначала к столу. Следующий перекус не скоро. Дорога займет около часа». «А куда подевался Жан? Он же только что был здесь». «Ушел проверять автомобиль и грузить вещи. У нас есть еще 40 минут. Успеем?» — обращается ко мне Ная. «Да, мы быстро». Я прожевываю тостер с морепродуктами, объясняя Ами, что полувегетарианцы едят все, кроме красного мяса. Яйца, молочные продукты, рыба, морепродукты и мясо птицы не входят в список ограничений. «Серьезно? Я думала, ты умираешь от нехватки пищи». «Повайлет, не скажешь, что она умирает. Посмотри, какая сочная, с формами». «Ты права, просто ты такая бледная. Вот я и подумала, что из-за нехватки элементов...» «Скорее, из-за недостатка хорошей жизни, куда нужно включить загар, деньги и отношения. Еще чуть-чуть и закрою все пробелы. Заодно куплю качественный хайлайтер для блеска». «Детка, для блеска нужен не хайлайтер, а мужчина, на которого можно положиться. Я подумаю, как только вступлю в право распоряжаться наследством отца». Назревает вопрос. «Ты присмотришь за Лилу?» «Конечно, во время твоего отсутствия она поживет со мной и Идиром». «Он приезжает?» «Да, я временно поставила все заказы по монтажу на стоп. Хочу качественно провести время и не отвлекаться на работу». «Идира бесит, что я все время в телефоне за работой». «Часто из-за этого ссоритесь?» «Постоянно. Стоит мне погрузиться в дела. Он настаивает на том, чтобы я бросила работу. Я отказалась. Чуть не расстались из-за этого. Зато после ссоры договорились, что деньги я буду зарабатывать в то время, когда Эдир не рядом. Не понимаю девушек, которые ничем не занимаются. Я с ума схожу от скуки. Стоит сутки ничего не делать». «Какой бы лентяйкой я сейчас не выглядела, но на работу мне совсем не хочется. Она вызывает отвращение. Думаю ли я, что буду чем-то в жизни заниматься? Нет, я не хочу париться на этот счет. Если 22 года прожить в тревоге за будущее, деньги, работу, а в один день получить свободу от мыслей, покой с умиротворением в голове, то потом к этому даже на секунду возвращаться не захочется. Сейчас я плыву по течению, ни о чем не задумываюсь. Впервые. Мне нравится чувство свободы. Прощаться с ним я не намерена в ближайшие годы точно. «Мам, мы собираться!» «Спасибо за завтрак, было очень вкусно!» «Мы рады, что тебе понравилось, Вайлет!» С теплотой в глазах Ная сопровождает нас до поворота, который ведет в комнату ее дочери. Ами разворачивает хаос в небольшой светлой спальне, чтобы собрать меня на винодельню. «У меня есть вещи!» Пытаясь переубедить девушку, когда она вытаскивает помимо кучки платьев еще и шляпы. Было бы логично взять свои. «В курсе. Мне хочется, чтобы ты выглядела неотразимо и привезла с собой будущего мужа. Шутка? Нет. Насчет замужества она слишком торопится. Я не планирую брак в ближайшие 5 лет точно. Теперь я буду считать тебя своей подругой», — делится Ами в попытках закрыть набитый шматьем чемодан. «Мы знакомы 1.5 дня, напоминаю я. И никому так быстро я не давала свои вещи. Мои платья, аксессуары, шляпы, святое. В них моя энергия». О, началась духовная чепуха. Я так далека от этого. «Значит, мы подруги?» «На 1000%. Когда разбогатеешь, будь готова к такой же отдаче. Делиться шмотками? Как минимум, не покупать растворимый кофе из дерьма, чтобы не свести меня раньше времени в гроб». Чувствую, Ами о кофе будет напоминать мне до конца моих дней. Наш смех наполняет комнату. «Лучше иди ко мне и помоги закрыть чемодан. Мне не нужно столько вещей». В который раз убеждая в надежде, что подруга передумает и вытащит половину. Я не вижу смысла в 8 платьях и 6 шляпах. Цель поездки вовсе не в показе мод, а в отдыхе. «У женщины всегда должен быть выбор во всех сферах. Начнем с твоего гардероба». «Я правда не вижу. Помоги делом, а не словом». Со вздохом опускаясь на кожаный чемодан и прыгаю на нем задницей, когда Ами приказывает это делать. Девушка кряхтит, резко дергает замок и ложится на спину с особым облегчением, читаемым на ее лице. Стоит закрыть чемодан. «Дело сделано. Мне неудобно перед твоими родителями», — говорю, выкатывая сумку на улицу. «Купишь свою машину, будешь возить их ты». «Я не из автомобиля. Чемодан, он точно залезет в багажник?» «У отца внедорожник. Конечно, влезет. У моей мамы будет 2 таких». Ами та еще лгунья. Ее мать выходит из дома с сумкой-крошкой, в которую поместится максимум 2 купальника. Я утрирую, пару платьев туда влезут. «Что ты так на меня смотришь?» — приобнимает подруга. «Я была уверена, что мама наберет кучу вещей, и она всегда так делает». К счастью, Жан не смотрит на меня, как на спятившую дурочку, при погрузке пухлого чемодана. Видимо, Ами не соврала, и для мужчины таскать 100-килограммовые чемоданы жены — дело привычное. На прощание родители подруги целуют и обнимают ее. Я тискаю Лилу и также прощаюсь с ними. «Оторвись как следует!» «Жду тебя с приключениями!» — желает девушка, когда машина трогается с места. «Ой, может, без них? Не хочу плохого. Приключения могут быть приятными, главное, не пригляди их. Постараюсь». Тогда я еще не знала, какое веселье принесет мне встреча на винодельне с уже знакомым человеком. Под стук колес, плавно скользящим по извилистым дорогам, глаза закрываются сами собой. Меня часто убаюкивают поездки, где можно расслабиться. Тело приобретает вес воздушного шарика, дышится легче. Я изредка просыпаюсь и наблюдаю под звук тихих песен, играющих по радио, за сменяющимися локациями. Живописные маршруты Кейптауна радуют глаз. Больше половины дороги проходит вдоль океана. Я любуюсь столовой горой. Жан сказал, что я обязательно должна посетить главную достопримечательность города. Наблюдая за бушующим океаном, ловлю себя на мысли, что однажды хочу ехать на своей машине по похожему маршруту. Желательно поздним вечером, когда солнце будет садиться за горизонт. Мне нравится ночь. Она создает особую атмосферу таинственности. После я вновь проваливаюсь в сон и открываю глаза, только когда автомобиль Жанна останавливается. «Приехали», — тихо сообщает Най, бесшумно закрывая за собой дверь. Я моргаю несколько раз, пытаясь привыкнуть к яркому свету и изобилию зеленых красок вокруг. Стоит выйти из машины, как солнце моментально облюбовывает меня. К коже липнет загар. Такими темпами в марте я буду шоколадкой. «Добро пожаловать!» — встречает нас женщина с мужчиной под руку, они примерно одного возраста с Ная и Жаном. «Здравствуйте!» — киваю головой и мило улыбаюсь, осматривая их и территорию. «Вайлет, познакомься, это наши друзья. Франческо и его супруга Джулия. Моя муза». Мужчина со смешными кверху поднятыми усиками целует женщину, стоящую рядом. «Винодельническое поместье Груд Констанция принадлежит нашим друзьям. Франческо, Джулия, хочу представить вам Вайлет, дочь Кофи, и с недавнего времени наша соседка, переехавшая из Лондона». «Мы были знакомы с твоим отцом», — произносит Франческо. А Джулия дополняет. «Он был чудесным человеком, столько помогал нам с винодельней в сложный период». «Да-да, просто уникальный мужчина. Козел, бросивший свою дочь. Это все, что необходимо знать о Кофи Санкара. Прочее — лишний мусор». «Приятно познакомиться». По привычке не выдаю своих истинных эмоций. Людям не обязательно быть в курсе моего отношения к отцу. Франческо и Джулия в ответ говорят приятные слова. После провожают нас к возвышающемуся элегантному особняку с белыми стенами и черепичной крышей. Таких здесь несколько. «Как красиво!» — шепчу, любуясь зеленым океаном раскидистых виноградников, переливающихся в лучах солнца. Слабый ветерок ласкает ноги и руки, задирая подол платья из легкой ткани бирюзового цвета. Аромат цветущих садов, винограда и бочек заполняет ноздри при каждом вдохе. Воздух идеально чистый, благородный. Когда мы останавливаемся у журчащего фонтана, Джулия перехватывает рассказ своего мужа, который делится историей винодельни. Я подхожу ближе к владельцам поместья, чтобы не упустить детали. Вкратце, в конце 17 века губернатор Кейптауна высадил 70 тысяч кустарников винограда. После его смерти поместье разделили на три части. Дальнему родственнику Франческо была продана одна из частей земли. Так зародился семейный бизнес, что передавался из поколения в поколение. Винодельня Джулии и ее мужа славится высококачественными красными винами. «Потрясающе!» — замираю с открытым ртом, дослушав историю создания Груд Констанции. «У нас есть преемники. Мы познакомим тебя с нашими холостыми сыновьями вечером. Вайлет, сегодня будет званый ужин после экскурсии, которую проведут для нас Джулия и Франческо». Я не заостряю внимание на ужине, еда и еда волнует другое. «А разве сейчас была не экскурсия?» «Водная часть», — поясняет Франческо. «Через полтора часа мы ждем вас возле фонтана. К нам присоединится еще группа туристов. Вы же не против?» «Мы за. Познакомимся с новыми людьми». Ная так и сияет, изредка бросая на меня взгляды. «Она мечтает меня с кем-нибудь свести на этой винодельне». Я мило улыбаюсь. Отчасти благодарна женщине за проявление заботы в моей социализации. Капли раздражения из-за сводничества тоже есть место. Жан это замечает. Подходит ближе и кладет мне ладонь на плечо, провожая на второй этаж в комнату, приготовленную для меня помощниками Джулии. «Моя жена всегда такая». Улыбка выдает добрый настрой мужчины, когда Ная болтает позади с Франческо, оставляя нас наедине. «Заботиться, чтобы все вокруг были счастливы. Не обижайся на нее. Если тебе не нравится ее шоу «Холостячка», можешь сказать мне. Я поговорю с женой. Больше она не будет поднимать эту тему». «Спасибо, все в порядке». Общение с Жаном у нас сразу не задалось. Стоило заговорить о моем отце. Мое утро прошло в напряжении из-за наших отношений. Точнее, их отсутствие. Но сейчас, кажется, что-то меняется. Я благодарна Жану за поддержку. Не стоит говорить с Наей. Когда я почувствую, что она переходит границу, скажу сама. «Договорились. Знай, ты всегда можешь на меня положиться». «Спасибо, Жан». Пальцы мужчины скользят по дверной ручке, залитой солнечным светом. Щелчок. Дверь с тихим скрипом открывает доступ к моей комнате. Муж Наи кивает головой и уходит. Я наполняю грудь воздухом до отказа, одновременно переступая порог. Как в сказке про принцесс, первая ассоциация. Большая кровать нежного кремового оттенка, похожая на пудинг из-за количества подушек. Их 6. И пухового мягкого на вид одеяла. Зачем оно здесь в такую жару, не ясно. Наверное, для антуража. Со смехом опускаюсь на матрас, замечая неоднозначную вещь в пространстве. Ванная у окна. Что происходит? Отлично. «Будем позориться перед всей винодельней». Не позориться, а соблазнять всех своими формами. «Зато с какими видами!» «На фоне тропиков, у подножия величественных гор в утопающей зелени. Я застываю в моменте. Не могу насытиться свежим воздухом, прохладой, играющей с моей кожей, умиротворенной обстановкой в номере, что любезно предоставили Джулия с Франческо. За те пару дней в Кейптауне я тысячу раз задала себе вопросы. Все происходит со мной? Наяву? Это правда моя жизнь? И продолжаю задавать сейчас. Мурашки от случившегося. На глазах выступают слезы. Я не могу похвастаться высокой чувственностью, чувствительностью. Мне не свойственно. Но внутри пробуждаются задатки этого. Дело то ли в магической земле Южной Африки, то ли в свободе и расслаблении, которую я обрела вместе с наследством. 1,5 часа до экскурсии. Отражение в зеркале кричит срочно с собой что-то делать. Я начинаю с лица. Переделываю макияж. Избавляюсь от ярких красок, что помогла нанести Ами перед поездкой сюда. Добавляю больше нежных, спокойных оттенков. Кричащие цвета не про меня. Крышка чемодана отлетает и начинается, думаю, над нарядом. Почему я так категорична? Почему не впуская новое? Что я там говорила? Кричащие цвета не про меня? Забудьте. Если макияж спокойный, то платье обязано выделять меня из толпы. Я мешкаюсь, но с охоткой цепляю пальцами блестящую ткань. Мой выбор падает на яркое платье, похожее на малину. Короткое, легкое, то, что нужно в жаркий день. Из косметички достаю браслет, принадлежащий Аме. Его ей подарил ее парень Идир. Украшение утонченное, из белого золота. На запястье смотрится роскошно, дорого. Таких у меня никогда не было. Я благодарна подруге за то, что она доверила мне свой подарок. Оставшиеся в чемодане вещи я раскидываю на кровати, сортирую и раскладываю в шкаф. Мысленно прикидываю, в каком наряде пойду на завтрашний завтрак, а в чем уеду. Раньше я никогда не задумывалась о внешнем виде. Не на что было наряжаться. Денег едва хватало на еду. Разнообразие мира и вариантов, как можно прожить жизнь, до сих пор поражает меня. Ная с Жаном встречают меня внизу. Мы вместе следуем к фонтану, где собралась толпа. Человек 10-15, не считая нас. «Позвольте представиться. Я Франческо, наследник винодельни. Сегодня с большим удовольствием проведу вам экскурсию по виноградникам, погребам, попробуем вино». Звучит вдохновляюще после того, как Ная расхвалила напитки пары. «Мы ждем еще нескольких туристов, они присоединятся к нам чуть позже. А пока мы начнем экскурсию». Показ начинается с виноградников. Владелец Констанции Грут рассказывает о методах выращивания плода, сортах, из которых делаются их потрясающие вина. Показ начинается с виноградников. Некоторые участники экскурсии задают вопросы. Наша группа состоит из тех, кому за 40. И меня. О каких знакомствах говорила Ная? С таким же успехом я могла бы найти себе папика. Одна мысль об этом меня воротит. Я бы предпочла мужа помладше, нежели ложиться в кровать с тем, кто годится мне в отцы. Безусловно, вкусы у всех разные. Я ни в коем случае не хочу задеть чувства тех, кто выбрал себе в пару человека намного старше. Для меня подобный вариант категорически неприемлем. Большую часть экскурсии я витаю в облаках. Информация воспринимается с трудом. Все из-за головы, что начала вновь трещать. Боль, как атомные бомбы, взрывом прокатывающиеся по височной области. Когда дело доходит до спуска в погребную, я чувствую значительное улучшение. Еще немного и похмелюсь. Никакая таблетка не справится с болью в такой зной. У прохладного вина же есть все шансы. Не пропагандирую, и вообще я против алкоголя, но метод избавляться от плохого тем, чем оно было вызвано, единственный вариант на облегчение. «Какая же экскурсия без дегустации?» Бравый тон Франческо взывает чуть ли не заглядывать мужчине в рот. Я первая встаю в очередь к бочке из французского дуба. Знаменитая Грут Констанция из белого винограда, Мускат де Александрия. Сам Наполеон Бонапарт до своей кончины скупал его большими партиями. Нельзя умолчать и об упоминаниях нашего вина в шедеврах «Гордость и предубеждение» великой Джейн Остин, «Цветы зла» Бодлера. Сам дьявол нас влечет сетями преступления, и смело шествую среди зловонной тьмы, мы к аду близимся, но даже в бездне мы, без дрожи, ужаса хватаем наслаждения, цитирует незнакомец. А женщина, похоже, его супруга, подхватывает. «Безумцы, востократ, богаче мудрецов!» Какие таланты собрались вокруг? Я понятия не имею, что они цитируют. Признаться, звучит интригующе. Читать я никогда не любила. А может, стоило познакомиться хотя бы с классикой? Литература в школе считалась моим нелюбимым предметом. А высшее образование я и вовсе не получала, выпустившись, забросила диплом в дальний угол, с 18 начав вкалывать. Джулия помогает мужу с экскурсией, наливая для нас, зевак, в небольшой пластиковый стаканчик разные сорта вин. К нам присоединяются 3 человека, запоздалые участники экскурсии. И происходит то, чего я никак не ожидаю. Увидеть среди них знакомое лицо. Волна животного страха прокатывает волной, заставляя замереть. Заметив Райдела, я моментально отвожу взгляд. Продолжать алкогольную экскурсию по Кейптауну было плохой идеей. Глюны уже преследуют. 2-е сутки подряд я пью. Что-то мне подсказывает, что так начинается женский алкоголизм. Я могу ошибаться. Он не Райдел, а похожий человек. Хочется смыть липкий ужас с момента, когда глаза нашли его лицо. Пытаюсь забыть вчерашний вечер, его скотское поведение. Страх перестает быть страхом, стоит сделать еще глоток алкоголя. На смену ему приходит отвращение. Под гнетом яростно кипящего гнева я выпрямляю спину и с улыбкой слушаю речи Франческо. Слова пролетают мимо. На испорченной DVD не записать киноленту. Также в моем сознании не доходит смысл диалогов вокруг. Не мой фильм, рты открываются, а суть остается туманной. После 3-го такого стакана я плюю на озвученные правила посмотреть цвет, вдохнуть аромат, оценить прозрачность, вязкость, аромат, структуру напитка. «Пьется, как компот», — замечаю я. «Согласен», — выдыхает Жан, чокаясь со мной. Экскурсионная толпа покидает погреб. Здесь я остаюсь одна, с наслаждением упиваясь содержимым уже 4-го стаканчика бордового оттенка. Головная боль отступила, поэтому чувства от поездки сюда у меня самые прекрасные. «Везение на моей стороне. Мы рады, что вы посетили нас. Надеюсь, экскурсия на груд Констанцию оставила у вас неизгладимые впечатления». Доносится сверху голос Франческо. Он говорит что-то о воспоминаниях, богатую историю и традициях винодельни. Я не разбираюсь в тонкостях. До такой мудрости и утонченного вкуса, интереса, как у собравшихся сегодня, мне еще расти. Но я запомню все, что сегодня испытала. А это 100-процентный восторг. Внутренняя чуйка подсказывает держаться подальше от бочки с вином, иначе придется продлевать абонемент на похмелье. Не хочу превращаться в алкоголичку раньше времени. Делаю шаг назад и пугаюсь, соприкасаясь спиной с чьей-то каменной грудью. «Делаешь вид, что не помнишь меня?» От испуга моя рука со стаканом вина вздрагивает. Красное сухое проливается на новое платье Амми. «Только не это!» Я пытаюсь исправить положение, но делаю только хуже, оттягивая ткань в области груди. Капли спиртного скользят по телу, оставляя влажную дорожку на животе, истекая по ногам. «К сожалению, амнезии за сутки у меня не случилось», — ворчу, принимая салфетку от Райдела. «Почему жаль?» «Ты недалекий или придуриваешься?» Чувства становятся неконтролируемыми. «Кто так делает?» «Подкрадывается и пугает». «Это на меня так твои соски среагировали?» — кивает придурок. Я опускаю взгляд на грудь и внутренне бьюсь в истерике. «Ты преследуешь меня?» «Тот же вопрос. И да, ты не ответила на мой вопрос», — с привычной самоуверенной ухмылкой. В глазах мужчины триумф, когда его глаза оценивают меня. Я для него не человек, предмет на витрине. При виде на грудь ухмылка Райдела становится шире и наглее. Жалею, что надел открытое платье. «Декольте просится наружу», — с иронией в голосе поет он. Насмешка задевает. У ублюдка талант ставить меня в неловкое положение. Бесит, что собственные слова не смущают его. Раскаяние можно не ждать? Пауза. Беспардонный вызов. Райдел наслаждается замешательством, расслабленно опирается на стену и упивается моей реакцией. Сначала я тушуюсь, нервно сминая платье и не зная, куда себя деть. Ненавижу его за то, в каких мы позициях. Он сверху, неотесанный бог, возомнивший охренеть что о себе. Все же первая встреча дала ясно понять, какой Райдел. Напыщенный индюк. Без понятия, что я разглядела в нем, когда он подбросил меня до дома и помог с дверью, чемоданом. За те секунды тишины между нами Райдел разбудил во мне гамму чувств, будто ворвался в мой внутренний мир и расхерачил все к чертям. За те секунды вечности он напомнил о том, какая я неуверенная, уязвимая, бессмысленная перед ним. Расслабленная поза не говорила, а кричала: «Я наслаждаюсь тобой, слабачка». «Я не слабачка и могу за себя постоять. Не надо бередить мои раны высокомерным молчанием». «О, спасибо за комплимент!» Не теряюсь я, заполняя смехом и улыбкой пространство. «Наиграно? Возможно, и все же лучше, чем стоять столбом с каменным лицом». «У меня и правда потрясная грудь». «Действительно так считаю, поэтому признаться в этом не составляет труда. С Райделом моя смельчачка задавливает бульдозером покладистую вежливую девочку. Так-то, не время теряться перед индюками. Мой мозг не настолько поплыл от него. Я же не влюблена. Нахал». Пользуясь представившимся случаем, вдоволь осматривает мои владения чуть ниже ключиц. «Зачем я ему об этом сказала? Кто за язык тянул? Могла же промолчать». «Как ты здесь оказался?» «Чем-то же надо отвлечь его от моей вздымающейся груди». Дурацкое волнение выдает учащенное дыхание. «Столько совпадений за мое столь короткое пребывание в Кейптауне. Совпадение или судьба?» «Тот же вопрос». Мы задерживаем взгляды друг на друге. Райдел делает глоток вина из своего стакана. Неосознанно я тянусь к своему, забывая, что хотела притормозить. «Я на экскурсии с родителями подруги. Джулия и Франческо — их давние друзья. И к чему я рассказываю напыщенному гаду личные подробности?» «Нам надо идти». «Ты всегда спешишь?» «Только когда не хочу оставаться наедине с неприятными людьми». «Правда, считаешь меня неприятным человеком?» «Не хочу спалиться», — увиливаю от ответа. «Ты и я» — даже звучит плохо. «А мы ничего плохого не делаем. Если бы что-то и было, кому какое дело?» Я застываю на месте, совершая гигантскую ошибку. Она приведет к нежелательным последствиям. Надежда на то, что мужчина передо мной лишь иллюзия, хрупкая паутина. Вкрадчивый тон поджигает нити веры. «Продолжаешь алкогольное турне?» «А, нет, не показалось, я не до такой степени допилась. Раздражающий обворожительный нахал вполне реален». «Тебе-то что?» «В его бокале вино. Я выныриваю из собственных мыслей, смотрю на него, будто впервые за сегодня вижу, и это свидетельствует об одном. Он сюда приехал не книжки читать и культурно-трезво отдыхать». «Где потеряла парня?» Я устала объяснять Райделу. Проще забить и дать ему услышать то, что он так хочет. «Отсыпается». «Была горячая ночка?» «Какого хрена он несет? Мне все больше кажется, что Райдел ревнует». «Но с чего бы? Мы не в отношениях, да и он не питает ко мне чувств, очевидно же. Значит, не ревность». «Банальный стёб», — ответ незамедлительно приходит на ум. Вопрос про ночку окончательно выбешивает меня, а идиотский взгляд напротив до того наглый, что хочется влепить пощечину. Мои органы обдает пожаром. Грудь зудит от подонка напротив. Что он себе позволяет? Даже с бывшими я поддерживала хорошие отношения, когда они переходили границы и ломали меня. Никогда в жизни я не позволяла себе грубость в сторону человека. Сейчас вот-вот сорвусь. Злость такая необъятная, я не намерена держать ее в себе. Ненавижу Райдела. «Тебя ебет?» По его лицу не скажешь, что он удивлен, будто индюк только и ждал, когда я сорвусь. Поступлю дерьмово в ответ на его выпады. «А я почти поверил, что ты белая и пушистая. Оказывается, у моей кошечки есть коготки». «Лапки-царапки могут оставить шрамы». На его шедевральном лице они смотрелись бы прекрасно. Ради блестящей работы я бы постаралась. «И кошечка не твоя. Не обольщайся так, Райдел...» Я не знаю его фамилию. «Райхенбах Ченберс». Первая реакция. «Вау, двойная фамилия?» Вторая реакция вырывается так стремительно, что рамки приличия по отношению к человеку стираются. «Немец?» Я догадывалась, что Райдел — нечистокровный лондонский мальчик. На сомнение натолкнула его монотонная речь. Сексуально грубое произношение с парой ошибок в ударениях выдало в нем Райхенбаха. «Есть корни». Ченберс — фамилия английского происхождения. Она подходит Райделу, учитывая его аристократичную внешность. Мужчина медленно наклоняет голову, изучая черты моего лица. Я ежусь под его взглядом. Тишина с ним невыносима. В голову лезут непристойные мысли. Я прикрываю веки в надежде, что они покинут меня. Не выходит. Проклятие. Я мечтаю ничего не чувствовать рядом с Райделом. Мы не подходим друг к другу. Он слишком заносчив, индюк, который стебет меня при любом удобном случае. Таких нельзя не то что любить. С ними рядом небезопасно дышать. После таких, как Чемберс, нервную систему восстанавливать еще несколько лет. Проходило уже, был у меня, Роб. Я слишком не подхожу ему. Он не подходит мне. Говорю же, Райдел — смесь смешанных эмоций. В одну секунду он провоцирует злость, в другую — подобие возбуждения. Валит? Нет. Закрывать глаза — худшее решение. К гуляющим мыслям добавляются красочные картинки, где я, обнаженная в разных позах, с Райхенбахом. Райдел сводит с ума присутствием. Нам нужно дистанцироваться. Без понятия, чем зацепил мужчина. Милой мордашкой. На ней я бы с радостью посидела. До ненависти к себе. 3, 2, 1. Валет Санкара, что происходит? Веду тихий разговор с собой. Неужели отсутствие секса так сказывается? Нельзя, нельзя, нельзя представлять собой немца-англичанина. Опасно кровавым цветом мигает невидимая кнопка. «Ты не ответила на вопрос». «Ты тоже». Палю без возможности осмыслить свои слова, с этим распахиваю глаза. «Если спрашиваю, значит, ебёт». «А меня не ебёт отвечать на вопросы постороннего человека». «Будь добр, свали». Вежливых ответов Райдел не понимает. Будем разговаривать так. Я рвусь уйти, и мне почти это удается. «Не забыла ничего?» Звучит позади с грубым акцентом на английском. Я стремительно разворачиваюсь. Мои волосы хлещут по лицу Райхенбаха, а губы натыкаются на его губы. Райдел целует меня. Прикосновение ощущается так ярко, будто ледяной лондонский ливень застал врасплох, а укрыться негде. И только жаркие губы Чемберса греют. Райдел лишает воздуха. Действует с таким напором, что у меня подкашиваются ноги. Я не могу сопротивляться, отвечая на его безумство. Что-то произошло. Во Вселенной расщепились ненужные атомы? Притяжение сработало неправильно. На месте Райхенбаха должен быть другой, любой другой. Двойной, динамический, сокрушительный, не идущий в сравнении ни с чем другим поцелуй. Мой стон, его стон, сплетение тел, кожи. Я позволяю вести меня, целовать так, как он того захочет. Чемберс выбивает почву из-под ног, накрывая мои губы, и также быстро ударяет озимь, прерывая нашу связь. Никогда еще так быстро ни один мужчина не прерывал поцелуй со мной. Разрыв похож на удар раскаленного железа. Наказание. Резко разворачиваюсь, срывая разочарование и раздражение на себя. Временный барьер нам не помешает. На губах пляшет пожар. Зачем я это сделала? Набирая смелости, поворачиваюсь к Райделу. По его лицу и не скажешь, что между нами что-то случилось. Спрашиваю. Что это было? Лучше бы тебе объясниться. Брови ползут к переносице. О чем ты? Вчера мы случайно пересеклись в баре, сегодня на винодельне. Что будет завтра? Мой взгляд явно выглядит глупо. Я не понимаю, к чему клонит Райдел. Преследуешь меня? Тебя подослал секретарь из обороны? Можешь послать его, кошка, у меня заслуженный отпуск. Я не вернусь на службу раньше срока. Ты симпатичная пешка в игре и нравишься мне, Вайлет. Поэтому я не ломаю тебя. Если захочешь секса, мой номер 77. Символ удачи. Чемберс более чокнутый, чем я его считала. Более дерзкий, чересчур самоуверенный. Вот бы его спесь кто-нибудь сбил. И в кого у него такая мания величия? Он ждет, что я сейчас скажу... как мечтала упасть на его член, и поблагодарю за столь щедрое предложение. Не в этой жизни. Твоя благотворительность распространяется на всех? Не сдерживаю смех. Только на тех, кого хочу я, и вижу от них же ответную реакцию. В твоих расчетах вышла ошибка. Я не хочу тебя. Ты? Не хочешь? От громкого раскатистого смеха вибрирует воздух. От мужчины так и сквозит безудержная радость. Он так наслаждается триумфом, что у меня под кожей начинает зудить. Я уже говорила, что Райдел Райхенбах Чемберс — напыщенный индюк. Повторюсь еще раз. Он самый напыщенный индюк из всех, кого я только могла встретить. «О, ты очень хочешь меня, Вайолет Санкара. Твое желание настолько очевидно, что не приходится напрягать голову. Все признаки совпадают». «Какие к хренам признаки? Что он себе надумал?» «Случайные прикосновения с первой встречи. Я спасала свою задницу, пришлось залезть под стол к первому встречному. Совпадение. Я не виновата, что им оказался именно ты. Рахинбаху пора угомониться». «Взгляд. Ты бы видела, с каким интересом смотришь. Впервые вижу настолько наглухо отбитых мальчиков. Поэтому так и пялюсь. Твои глаза — самый очевидный признак». «Да что ты говоришь?» — голос громыхает. Ладони потеют, дыхание сбивается, тело воюет со мной. «В открытую игриво флиртуешь глазами. Я с тебя взгляд не свожу. Думаешь, не вижу, как ты на меня смотришь?» «Зато я вижу, каким взглядом смотришь на меня ты, Райдел. Маньяк, преследующий меня по всему Кейптауну. Когда-нибудь от него будет покой?» «Вспомни свои реакции в баре. Мы оба были под градусом тем вечером. А алкоголь — легкий способ узнать правду». «Мой ум был трезв. Не надо придумывать повод для налаживания наших отношений». «Тем более. Что ты сказала? Вау!» Его брови летят вверх. «У нас отношения?» Он не акцентируется на том, что я была достаточно пьяна. Странно, что не придирается. На Райдела совсем не похоже. Я не упускаю шанс осадить его. «Не в том плане, на который ты дрочишь вечерами». «Ты же хочешь меня». Смеется он, пряча руки в заднем кармане брюк. Что не могу отрицать, сексуально на нем сидят. «Прекрати сопротивляться. Вынырни из мира грез». Вновь дурацкая ухмылка на лице. Так бы и разбила об нее посуду. «Подумай об отношениях со мной. Я лучший вариант из всех, кого ты только можешь встретить на этой планете». «Усмири свое эго. Такую чушь обычно несут парни с маленьким членом». Райдел насмешливо улыбается, но не говорит ни слова. Уверенный индюк. Не оправдывается, не пытается подкрутить винтики в моем сознании в другую сторону. Только смеется, как идиот, над сказанным мной. «Ты кажешься мне идеальным вариантом, Вайолет. Подумай о том, что я сказал». «Не убеждай, это произойдет примерно...» Изображая глубочайшую задумчивость. «Примерно никогда». С гордостью произношу ответ, как будто за него мне сейчас капнет $1 000 000 на карту. «Ай да, Вайолет, умная сучка», — сказала верно. «Что ж, надеюсь, мое отсутствие даст тебе покой». Чемберс разворачивается и молча покидает погребную, оставляя меня разобранную на части. Я буравлю его рельефную спину, вспоминаю зеленые глаза, губы, лишающие воздуха. Индюк. Он не достоин ни капли моего внимания. Пусть угомонит свои бурные фантазии, касающиеся нас. Этому никогда не бывать. Разве что в его снах. Я вылетаю из погребной вслед за немцем и подхожу к толпе с противоположной стороны. Встаю рядом с Наи. Та, словно чуя, обеспокоенная, спрашивает. «Ты в порядке?» Рваное дыхание выдает быстрое. «Да, а что?» Лицо красное. «Точно ничего не случилось?» Мама Ами поглядывает на Райдела, стоящего в нескольких метрах от нас и уже болтающего с незнакомой девицей. Я, собирая рыжие волосы в высокий хвост, когда порыв ветра прячет за ними мое лицо. Погода резко меняется. На небе, которое полчаса назад было идеально чистым, появляются облака. Солнце скрывается за самой большой черной тучей. И я, и Ная забываем про разговор, обращая взор к Франческо, который торопливым тоном сообщает, где можно укрыться от приближающегося ливня. Мы переглядываемся с Жаном и одновременно подхватываем Ная под руку, спеша к зданию с нашими номерами. От Вайолет Санкара ничего не осталось. Поцелуй и разборки с Райделом высосали силы. Дверь с щелчком захлопывается, оставляя меня наедине с противоречивыми чувствами, которые я, между прочим, тщательно стараюсь избегать. Любовь сейчас не к месту, не к индюку Ченберсу. Пока немец, презирая то, что я испытываю, мой невменяемый орган, мое сердце, продолжает учащенно биться в ответ на его присутствие. Я, сползая вниз по стене, оттягиваю пальцами волосы на затылке, нахожу утешение в боли, которую себе причиняю. Нельзя любить тех, кто питает ко мне ненависть. Я не хочу страдать. Драма навсегда осталась в Лондоне. Кейптаун — другой город с крайне противоположной энергией трагедии. Я хочу, чтобы моя новая жизнь состояла только из счастья. Нужно смыть с себя произошедшее. Я снимаю одежду, бросаю в стирку испорченное платье и встаю под струи воды. Огненные капли выжигают воспоминания, до сих пор отдающиеся молотком в груди. Меня трясет от чертова Райдела, его похабных предложений и бесцеремонности в отношении меня. С чего он взял, что может так просто предлагать мне секс? Нашел девчонку легкого поведения? Я провожу в душе не меньше 20 минут, пытаясь отделаться от противоречивых чувств. Запотевшее от жара зеркало вызывает ярость. Тыльной стороной ладони вытираю осевший пар и смотрю на себя полноценным взглядом. Волосы, сосульки, которые неплохо было бы привести в порядок. Тушь с подтеками. Глаза, как у панды. Розовая помада скривилась в бок, ее отметины остались на подбородке. Я вздыхаю, упираюсь локтями в раковину. Сама не понимаю, что со мной. Период адаптации в новой стране? Дневная дегустация? Слюнявый язык индюка в моем рту? Или сработала комбо? Я едва стою на ногах, превозмогая себя, доползая до кровати, падаю, вырубаюсь. Провожу несколько часов в отключке. Даже сновидения не мучают, хотя они частые гости в разуме, стоит закрыть глаза. Тело разнежено. Я медленно подтягиваюсь на кровати, оценивая, какая она огромная. Но не больше, чем на вилле у покойного отца. В голове легкость. Давно я так не высыпалась. И все же дневной сон — лучшее, что могло придумать человечество. Легла в обед, проснулась и не тревожит никакие проблемы. Мыслей ноль. Это ли не рай? Мой зевок прерывается жужжанием где-то у порога. Точно, я оставила там телефон, поддавшись драме. Забираю мобильный и возвращаюсь в теплую постель. «Привет, Ами!» Входящий видеозвонок транслирует подругу. Судя по локации, она... «Я в новом бич-клабе!» «Приедешь, нам обязательно нужно туда сходить!» «Бич что?» «Моя ты древность!» «Бич-клабы — это уютные места, где можно отдохнуть, покупаться, с комфортом провести время. Это тебе не общественные пляжи, где толком ничего нет. А здесь шезлонги, душевые, кафешки на любой вкус. Ну, извиняйте, я только приобщаюсь к вашей богатой жизни. Многого не знаю». Надув губы, бормочу. «Не обижайся! Во все тебя посвящу. Ты мне нравишься такой, Вайолет Санкара». «Необразованный?» Смеюсь. «Ученицы, которая многого не знает. Буду лично преподавать тебе уроки». «Вау, персональный преподаватель!» Звучит как начало порно. Мы вместе ржем в голос и ехидно улыбаемся друг другу. У каждой сейчас свои извращенные мультики в голове. «Как погодка! Быстро же ты переключилась!» «Не могу обсуждать такие интимные вещи здесь. Бич-клаб, все дела, я понимаю». Что касается погоды, на улице заметно стемнело. Время 8. «Как тебе винодельня?» «Винодельня супер! Дегустировали вино? Мама уже нашла тебе жениха?» «Нет, но я не думала, что Ная так серьезно возьмется за меня. Она хочет, чтобы все близкие были счастливы, а ты вроде как частичка нашей семьи теперь. А молодые мужчины были на экскурсии?» «К сожалению, был один. Но он не тот, кого я бы стала рассматривать в качестве пары для себя». «Да?» Ами хлопает глазами, беззвучно ерзая на стуле. «Подробности будут?» Я зачем-то решаю зациклиться на Райделе, рассказываю подруге о нем все, что между нами случилось. Временами краснее, временами бешусь, когда провожу себя вновь и вновь через ситуации между нами. «Ненавижу его!» «Ненавидишь?» — глупо переспрашивает Ами, будто не расслышала. «Да, в этом что-то есть. Меня выбешивает, когда подруга говорит загадками. Поверь, не целуются так страстно с теми, кого ненавидят». «Нет, нет, нет, даже не произноси вслух. Он тебе нравится?» «Нет!» — яро отрицаю я. «Райхенбах противен мне, игривый черт без тормозов, недоумок». «Откуда тогда эта бурная реакция?» «Меня бесят твои необоснованные доводы». Ами выжидающе наблюдает за мной. «Надо говорить, пока мысли не захватили меня сполна. Хочется заткнуть тишину между нами хоть чем-то, любым тупым словом, предложением. В самом начале, когда мы только познакомились, он зацепил, но и там были моменты, которые меня не устраивали. Потом был только негатив. Я не влюблена в этого напыщенного немца-индюка и никогда не буду. Я резка, как никогда». «Понятно», — протягивает подруга. «Предельно понятно». Опять загадочный тон. «Ты в чем-то меня подозреваешь?» «Почему ты так раскраснелась? Хочешь его?» «Кто? Я? Индюка? Не в этой жизни! За кого ты меня принимаешь? Не нервничай!» Я вижу, как Ами сдерживает рвущийся смешок. «Коза! Я всего лишь принимаю тебя за женщину, которая хочет секса. Это нормальное явление, гормоны». «Пф, гормоны! Я умею контролировать их. Не надо мне рассказывать ерунды. Сказки про гормоны придумали люди, которые не умеют управляться со своими чувствами. Безалаберные идиоты, спихивающие ответственность на природу. Интересно, насколько ты контролируешь сейчас свои чувства по пятибалльной шкале? На один?» «Я не хочу секса», — категорично заявляю. «С моими гормонами все в норме. Если бы они были в норме, ты бы хотела трахаться». В какой момент милый диалог двух подруг повернул в мир похоти и разврата? «Прекрати! Мне совсем не хочется ничего подобного. У меня период адаптации в новой стране. Когда происходит акклиматизация, совсем не до этого». Последнее предложение я вычитала в какой-то статье в первые сутки после прилета в Африку. «Секса? Называй вещи своими именами. Тебе 22, а не 15. Почему ты краснеешь?» Я не привыкла обсуждать с кем-то эту тему. «Теперь будем, у тебя есть я». Надеюсь, Ами шутит. Мне не по себе при мысли, что я буду распространять информацию, касающуюся двоих, меня и моего партнера, куда-то за пределы. «Тебе нравится Райдел?» «Что?» — верещу. «Что за бред?» К тому же я уже давала ей сегодня ответ на этот вопрос. Откуда подобная чушь дважды взялась в голове у такой умной девочки, как Ами? Или она таким способом проверяет мои границы? «Ладно, ладно, поговорим, когда ты будешь в настроении». Только Ами сбрасывает звонок, через 10 секунд на телефон приходит уведомление. «Райхенбах Чемберс, сексуальный красавчик, тебе нравится, а его немецкие грубые губы особо. Не отпирайся». Я не успеваю разозлиться, раздается стук в дверь. После моего «да» входит нарядная Ная с неожиданным вопросом. «Собралась? Мы все ждем только тебя». Почесывая голову и зевая, я пытаюсь сообразить, о чем речь. «Собралась куда?» Судя по ее элегантному внешнему виду, я упустила нечто важное. «На ужин! Мы все ждем только тебя!» «Вот же! Теперь понятно, к чему платье цвета шампанского в пол. Мама подруги выглядит не хуже модели своего возраста. Она сногсшибательна!» «Да...» — сочувственно киваю. «Я совсем забыла!» Ная не меняется в лице, расплывается в улыбке, продолжая смотреть. «Я должна что-то предпринять? Может, не пойти? Я сильно подставила их с Жаном, да? Я не голодна». За отборное вранье живот издает бурное рычание. «Ты успеешь собраться, я тебе помогу». Мы вместе смеемся, когда я неуклюже падаю при попытке встать. «Не судьба. Подъем, там же куча красавчиков. Говорите, как Ами». «Правильно, кто ее воспитал? Моя дочь должна быть в меня». Ная выворачивает весь шкаф, чемодан, устраивает сумбур на кровати. «Начнем с наряда. После ты сделаешь макияж, я помогу с укладкой. Вот это как тебе?» Черное мини-платье с имитацией корсета летит в меня. «Сексуально». «Надевай», — командует Ная, направляясь к выходу. «Я пока предупрежу Жана, что мы задержимся». С сопением пролезая в кусок ткани, от которого одно название. «Быстро ты», — через минуту возвращается мама подруги. «Сейчас будем делать из тебя кошечку». «Кошка». От этого слова меня воротит. Причина тому Чемберс, которому доставляет удовольствие называть меня так. Только сейчас я замечаю, что Ная принесла с собой увесистую косметичку. Она достает из мешка стайлер, подключает к розетке и говорит сушить волосы. Я с особой болью смотрю в зеркало. Рыжие волосы в отвратительном состоянии. Мало того, что торчат в разные стороны, так еще и наполовину мокрые. Мама Ами наносит на них масло, и я приступаю к работе. После сушки завиваю крупные локоны. «Смотри наверх!» Я послушно поднимаю взгляд к потолку, позволяя Нае прокрасить черным водостойким карандашом слизистую. «Вы в прошлом случайно не были профессиональным визажистом?» «Профессиональным? Нет. В молодости часто красила своих подружек и сама по сей день никуда не выхожу без макияжа. Моя отдушина». Звучит вдохновляюще. Вот бы мне найти дело, за которым я также буду терять счет времени. С каждым взмахом кисти Ная у меня все больше перехватывает дыхание. Небольшие стрелки и подведенные глаза создают эффект томных глаз. Я смотрю на себя и не могу оторваться. Вышла одновременно очень сексуально и сдержанно. Я рада, что смогла тебя порадовать. Теперь идем. Я такая голодная, что боюсь, как бы нам хоть что-то перепало со стола. Альтернативные чувства. Ная проводит меня по коридорам, ведущим в другие здания. Мы минуем 2 или 3 дома, после чего оказываемся в роскошном зале, где за круглым столом уже собрались гости. 20, не меньше. «Добрый вечер!» — первыми нас приветствуют Джулия и Франческо. Жена владельца винодельни поднимается со стула и, шаркая платьем, оттенком похожим на корицу, приближается ко мне, распахнув руки. Начинается вереница объятий. Я попадаю к одному, второму, третьему, пока не оказываюсь лицом к Райделу. Он обрубает мыльное пятно. «Рад видеть тебя на ужине», — сводит с ума своим шепотом. «Не могу быть столь же взаимно», — язвлю, подбешивая его. «Пусть не расслабляется». Теплые мужские ладони ложатся на открытые участки кожи в районе моего декольте. «Спрячь их, пока я не сделал нечто ужасное». Меня перехватывает дыхание от возмущения и возбуждения. Оба чувства борются за право на дальнейшее действие. Второе побеждает. «Например?» — игриво закусываю губы, высвобождая на волю давно забытый флирт. «Ни с одним мужчиной я не была такой нахалкой, как с Рейхенбахом. Он буквально провоцирует меня на низкопробное общение. Непочтительная грубость, наглость, резкость, не свойственны мне в обычной жизни. Я больше отношу себя к тихим, скромным девочкам, что сидят в дальних углах и не высовываются. А тем более дерзить дядям постарше вообще не провалит Санкара. Моя проблема заключается в том, что я до сих пор не чувствую себя взрослой. Сама себе часто говорю, тебе не может быть 22. Ченберс одним появлением будто дотягивает меня до своего же возраста. «Приятно знать, что возбуждаю тебя», — бросаю Райделу. «А я тебя?» Несмотря на соблазнительный прищур зеленых глаз напротив, я разрываю наши объятия, игнорируя вкрадчивый тон, которым Райдел задал вопрос. Перехожу к следующему парню и забываю про Рейхенбаха. Я чувствую, он смотрит. Весь вечер ощущаю те флюиды, что мечутся между нами. «Я думаю, мне хватит», — накрывая ладонью бокал, хихикая под очередную тупую шутку приятеля Жанна. «Как скажете, слово «леди» — закон». Ная легонько пинает меня под столом, обращая на себя внимание. «Смотри, сколько женихов». Мама Ами весь вечер отчаянно пытается свести меня с мужчинами. По ее словам, они здесь все достойны, и можно выбирать любого и не бояться промахнуться. А я... стреляю глазками лишь в одного. Того, кто сидит по правую руку от Райдела. Габриэля, кажется. Его не было на экскурсии, он не пил с нами вино в погребной. Присоединился только к ужину из-за задержанного рейса. «Габриэль, а расскажите про Австралию». Прошу, когда узнаю, что молодой человек приехал оттуда. Габриэль взъерошивает каштановые волосы и облокачивается на стул, в упор играя со мной. Нашим взглядом нравится пересекаться и дразнить друг друга. «А что рассказывать? Приезжай ко мне, Вайлет, проведу экскурсию». «Ничего интересного там нет. Крохотный континент. Открой интернет и почитай», — вставляет Ченберс. «Он-то куда лезет? Его никто не спрашивал». Я злостно прожигаю зеленые глаза Рейхенбаха. Наше противостояние прерывает Габриэль, предлагая мне потанцевать. Я мило переобуваюсь, возвращая свое внимание к его голубым глазам. К черту немца! Франческо включает зажигающую «Wide Awake» и выводит всех на импровизированный танцпол. Только Райдел сидит за столом, как мыльный пузырь, надутый, вот-вот лопнет. «Оп-оп-оп!» — зажигающе хлопает Габриэль, поддерживая меня. Я отдаюсь танцу, провожу ладонями по плечам мужчины, спускаясь ниже, забывая о нормах приличия. «Делаешь пожар, не зажигая спичек!» — кричит Ная, поддерживая мои развратные танцы. Наше воспламенение собирает все взгляды. Может, мне стоит задуматься об уроках хореографии? Стану профессиональной танцовщицей, буду сама преподавать. Хорошая мысль, вдруг это мое предназначение. «Медленный танец на прощание?» «Что?» «Я теряюсь. Габриэль уже уходит?» «Мне пора, был рад за знакомству. С тобой приятно проводить время, но нужно идти». Почему в самые неподходящие моменты вылезает какое-то «но»? Неужели мир не существует в отдельности от ограничений? «Завтра уже не увидимся?» «С другом уезжай рано. Не получится». От парфюма Габриэля кружится голова. «Или это вино виновато?» Мужчина решительно ведет в танце, что добавляет ему больше очков привлекательности. «Мне нравятся уверенные люди». С такими не страшно отправиться хоть на край земли. И я была рада знакомству, прижимаясь ближе, сохраняя нас такими в воспоминаниях. После ухода Габриэля мне становится скучно. Некоторые гости разошлись, веселье стихло. Да, и я как-то устала под конец дня. Сегодняшний день был очень насыщенный. Галантный Райдел прощается со всеми, благодарит за ужин. Получается так, что я ухожу вслед за ним. В коридоре мы случайно пересекаемся. Я ищу в сумочке ключ от своей комнаты, а Райхенбах стоит напротив. Какое нелепое совпадение. Его номер находится в метре от моего. У судьбы дурацкое чувство юмора, иначе какое объяснение дать подобным вещам? Чемберс не произносит ни слова, тем самым нервируя меня. Лучше бы говорил глупости, потому что рыскать в поисках пропажи в гробовой тишине удручает. Интересно, о чем он думает? Райдел молчал весь вечер, держался отдаленно. Немцы все такие или Ренхенбах исключение? «Почему ушла так рано?» — в темноте звенит мужской голос. «Все расходятся, и я решила». В ответ ни слова. «Ты не знаешь, что со светом?» Поворачиваюсь к Чемберсу и замечаю, что он курит, когда направляю на него фонарик. Кольца дыма эстетично растворяются в воздухе. «Куришь?» «Вообще нет, но сегодня это необходимость». «Что-то случилось?» «Тебе не стоит об этом знать». «Если спрашиваю, значит, интересно». Райдел щурится и выхватывает у меня телефон. Выключает фонарик, возвращает смартфон обратно. «Много лет назад я потерял близкого человека. Давай не о грустном. Расскажи лучше про свой вечер. Понравился тебе австралиец, да?» «Понравился. Интересный человек». «Интересных, значит, любишь». Я улыбаюсь, не отвечаю. «Кто же не любит интересных людей? С ними и жизнь приобретает смысл, и сама я зажигаюсь от рассказов тех, у кого большой опыт». «Муж не будет против?» — вырывается с клубом дыма. «Да что же он заладил-то? Муж, муж, муж! Как ему объяснить, что у меня никого нет? Райхенбаху нравится меня драконить!» «Кто его спрашивать будет?» — решая подыграть, раз он не хочет видеть правду ни под каким предлогом. «И каково это изменять? Нравится? Не противно?» «Какую же чепуху он несет? Может, ему стоит проверить мозги? Я ловлю себя на мысли, зачем вообще разговариваю с ним?» Мы смотрим друг другу в глаза еще около минуты, но нас прерывают стоны. Я чуть не давлюсь собственной слюной. В номере по соседству с моим кто-то очень громко трахается. Да так громко, что я начинаю возбуждаться. Щеки наливаются краснотой, ноги становятся ватными. Просто чудесно. «С тобой все нормально?» — усмехается немец, замечая мою очевидную нервозность и смущение. «Мне 22. Я неоднократно занималась сексом. Неоднократно смотрела порно, дрочила и пробовала многие вещи в постели с теми, кого любила. Тогда какого черта я сейчас дрожу и смущаюсь, как подросток?» На вопрос Райдела киваю головой и тут же опуская глаза в пол. «Стоны возбуждают всех, тебе не о чем переживать. Разве что у нездорового не возникнет интерес». «Мы муж и жена, любовники. Люди, которые нравятся друг другу, нет. Откуда взялась эта тема для разговора? Райдел проверяет меня». Выводит на эмоции, чтобы посмотреть реакцию, конченый извращенец. Зачем мы вообще говорим об услышанном? Он не мог промолчать, как воспитанный человек, не смущать меня этой темой. Злюсь на себя, осознавая, что даже рассуждаю, как школьница. «Сколько стоит ночь с тобой?» — приближается. «Что?» — я инстинктивно отступаю, чувствуя опасность в вопросе, который прозвучал. «Сколько стоит переспать с тобой? Минет за деньги делаешь?» Райдел протягивает руку к лицу и обхватывает подбородок. Он делает это с нежностью, но я не нахожу данный поступок милым, учитывая характер его прозвучавших слов. «Красивая мордашка. Надеюсь, ты хорошо сосешь. Отойди, пока я не...» Мужчина накрывает мой рот ладонью, заставляя стихнуть. Крохотная надежда на то, что Райхенбах адекватный, все же была. Внутри меня образовывается неконтролируемый ком злости. Я рычу и со всей злости заряжаю немцу по яйцам. «Чертов придурок! Индюк без границ!» «Безумная сука!» — вопит он в ответ. Я отталкиваю Чемберса от себя и вытряхиваю на пол все содержимое сумки. При помощи фонарика нахожу ключ, сгребаю все обратно и отпираю дверь. Влетаю в комнату, как очумевшая, и запираюсь, опасаясь, что Райдел погонится за мной. Он этого не делает, не кричит, не стучит. Воцаряется тишина. Каждая наша встреча — эмоциональный взрыв. В первые секунды активируется бомба, начинается обратный отчет нашего спокойствия. Когда я даю шанс на нормальное общение, выходит дерьмовая нота. После того, что Райдел Рахенбах грёбаный Ченберс мне предложил, я люто ненавижу его. Жаль, что не заехала ему по морде. Ориентации на месте не хватило. Зарядить индюку между ног — уже повод для гордости. Надеюсь, он запомнит меня, как он выразился, безумную суку, и никогда больше не появится в поле моего зрения. А если мы пересечемся, то он будет держаться подальше. От таких непробиваемых, как Рахенбах, надо бежать. С виду безобидные, на деле опасные. Не дай бог с Райделом еще хоть раз в жизни пересечься.